Глава 55. «Хозяйка, наконец-то вы вернулись!» Взволнованная Бонни бросилась ко мне. «С вами все нормально?» Ее беспокойство бальзамом пролилось на душу. «Я ей не безразлична. Значит, она работает на меня не только из-за денег, но еще и из-за симпатии. Мне захотелось стиснуть ее в объятиях, настолько чувства переполняли меня». «Конечно», — улыбнулась я, закрыв за собой дверь. Немного подумав, я шагнула к ней и обняла. Глазам почему-то подступили слезы, благодарность за неравнодушие переполняла меня. «Пока вас не было, я разузнала, кто нас спас», — почему-то зашептала служанка, обняв меня в ответ. «Это хранитель безымянного источника». Она это так сказала, как будто я должна была знать, что это за источник такой. «Бонни, я знаю, что это хранитель. Он мне сам сказал», — ответила я. «А вот про источник поподробнее, если знаешь». «Не так много мне удалось узнать», — пожала она плечами. «Он у оборотней как бы источник силы и оракул, предсказывающий будущее». Мы с ней прошли на кухню. Служанка, не переставая рассказывать, споро накрывала на стол, когда она только успела все разузнать и приготовить ужин. «Сегодня мало что успела приготовить», — смущаясь, произнесла Бонни. «Накрыла стол из того, что было». «Неплохо так, что было. Маринованные яйца, вчерашний пирог с мясом и капустой, овощной салат, вазочка печенья и мой хлеб. Вы мне расскажете, о чем говорили с хранителем?» От любопытства у ее даже ушки зашевелились. Я не хотела оскорблять Бонни недоверием, но и рассказать все не могу. «Он сказал, что поможет подобрать нам пекаря в лавку», — сказала я. Рассказал, что Вейнард попросил его заботиться о нас. «Хозяйка, хранитель очень опасен», — снова зашептала Бонни. «Опаснее Армхельма. Никто во всей стране не смеет противоречить ему». «Даже король?» — улыбнулась я. «Особенно Верховный Альфа», — тихо произнесла она. «Что-то очень много Альф в этой стране, а правитель может быть всего один», — изрекла я, как нечто само собой разумеющееся. Бонни глубоко вздохнула и присела за стол напротив меня. Она уже поставила чайник и подготовила кружки для чая. «Я общаюсь со слугами в основном, так что многого просто не знаю», — с сожалением сказала она. «Но Альфа есть в каждой, даже крестьянской семье и каждом клане. Альфа — это самый сильный в этом сообществе, который за него отвечает и которому все подчиняются. Это как у нас глава семьи». «Звучит логично», — поддержала я разговор. «Пока Бонни мне рассказывает, я придумаю, что ответить на ее вопрос про хранителя». «Чем выше семья по иерархии в государстве, тем сильнее ее альфа. Получается, что Верховный Альфа самый сильный в стране, кроме хранителя». «Интересный оборотень этот хранитель», — произнесла я задумчиво. «Он же оборотень?» «Конечно. Хранителем безымянного источника не может быть никто, кроме чистокровного оборотня», — подтвердила Бонни. «Этот источник магии способен исцелять раны, возвращать утраченные силы и укреплять связь с животным началом». Она оглянулась на окно и снова заговорила. «Он слишком сильный. Говорят, что если в источник погрузить только что убитого оборотня, то он оживет». В голосе Бонни звучало благоговение. Неужели она верит в это? Ничто не может оживить мертвого. Простой оборотень или человек не справится с такими магическими потоками. Я кивнула. И правда, безымянный источник, могущественный артефакт природного происхождения, судя по рассказам хранителя, управлять им не каждый маг сможет. Остается только радоваться, что хранитель на нашей стороне. Теперь уж точно мне Армхельм не страшен. «Бонни, хранитель рассказал мне об Эдуарде», — решилась я рассказать ей самую опасную часть разговора. «Оказывается, что он оборотень, но связь со зверем не получил и оборачиваться не может». «А матушка его ведьма, не иначе», — рассмеялась Бонни, накладывая на тарелку салат. «Да, а ты откуда знаешь?» — удивилась я. «Я не знаю, просто так сказала». Не меньше меня изумилась служанка. ведь всех злых женщин называют ведьмами. У нас поляне не называют, удивилась я. Ведьмы – это хранители древних знаний и мудрости. Эти женщины способны черпать магию из самой природы. Вы же знаете, что в Карнооле ведьмы – это зло во плоти, с болью произносит Бонни. Я неосторожным высказыванием зацепила ее кровоточащую рану. Там никто не понимает, что эти женщины глубоко связаны с циклами жизни, умеют лечить с помощью трав и заклинаний, а также защищать своих близких от злых сил. Бонни всхлипнула, вспомнив мать. Все, что она сейчас говорила, было о ней. Она рассказывала о ее способностях. Никто не понимает, что сила ведьмы заключается в гармонии с окружающим миром и способности находить баланс между светом и тьмой. Иначе никак, — тяжело вздохнула Бонни. Чтобы отвлечь ее от горьких воспоминаний, я вкратце, опуская подробности и информацию о Вейнарде, пересказала наш разговор с хранителем. «Не приведи Всевышний, ваш муж дознается, что вы живы!» — побледнела Бонни от такого предположения. «Он же тогда с нас шкуру живьем спустит!» Мне стало нехорошо от такой перспективы на будущее, и я поспешила заверить Бонни, ну и себя заодно. «Он не узнает, я же умерла, а кому нужны мертвецы?» Служанка сомнением покачала головой. «А я не хочу допускать даже мысли, что он сможет разоблачить меня тогда, когда моя жизнь стала налаживаться». Возле нашего дома остановился экипаж. Голоса я плохо расслышала, но шаги направляются к нашему дому. Звякнул колокольчик на двери. Посетитель нетерпеливо переминается на крыльце. Бонни задрожала, испуганно посмотрев на меня. Я пожала плечами. «Со мной хранитель и Вейнард. Что может произойти плохого?» «Иди открывай и не дрожи». Она поплелась к двери с видом великомученицы. Я же встала в дверях кухни, спрятав за спиной большой кухонный нож. «Так, на всякий случай». Распахнув дверь, как будто она прыгнула в прорубь, Бонни взвизгнула, а я остолбенела.